Глава 15. Когда-то мы могли многое. Мы могли наводить иллюзии волшебных островов, показывать пляшущих в небе драконов тысячным толпам. Могли создавать видимость огромного войска, приближающегося к стенам города, и все горожане видели эту армию одинаково, вплоть до деталей экипировки и надписей на знаменах. Но это были великие, несравненные лисы древности, которые заплатили за свое чудотворство жизнью. А в целом наш род с тех пор сильно деградировал, наверное, из-за постоянной близости к людям. Виктор Пелевин. Священная книга оборотня. «Ну и подлянку ты нам устроил, подворак!» — бесился я Вилфиш. «В какую задницу ты нас затащил? Столько времени болтаемся по этим протокам!» Я слышал об этих болотах, страшные вещи о них слышал. Здесь погибают люди и корабли. Где река? Где фарватер? Почему? Да заткнитесь, черт побери, не выдержал капитан. Где фарватер? Где фарватер? В жопе, вот где. Очень умный. Пожалуйста, есть возможность блеснуть. Опять разветвление. Куда нам плыть, господин мудрец? Налево, куда течение несет? Или направо? Может, скажете? Фиш фыркнул и отвернулся. Подворак стал крутить штурвал, направляя шлюп в левую протоку. Матрос с лотом закричал. Через минуту еще громче закричал Кевинард Ван Влит. «От берега, подворак!» — заревел Петру Кобин. «Право на борт! Уходи от берега! Уходи от берега!» «Что там?» «Змеи! Ты что, не видишь? Змеи!» Отдарио Бах выругался. Левый берег кишел змеями. Гады извивались среди камышей и прибрежных водорослей, ползали по полузатопленным стволам, свешивались, шипя с ветвей, нависших над водой. Геральт заметил щитомордника, гремучника, жарарака, бумсланга, добою, древесную гадюку, шумящую гадюку, ариету, черную мамбу и других, которых он не знал. Весь экипаж пророка в панике бежал с левого борта, вопя разными голосами. Кевинард Ван Влит прибежал на корму и скорчился за спиной ведьмака, дрожа всем телом. Подворак повернул штурвал. Шлюп стал менять курс. Геральт положил руку ему на плечо. «Не надо», — сказал он. «Держи, как раньше. Не приближайся к правому берегу». «Но змей...» — подворак указал на ветку, к которой они приближались, всю увешанную шипящими гадами. «Упадут на палубу». «Нет никаких змей». «Держи курс. Подальше от правого берега». Ванты грот мачты зацепились за свисающую ветвь. Несколько змей обвились вокруг канатов. Несколько, в том числе две мамбы, упали на палубу. Подняв головы и шипя, они напали на людей, столпившихся у правого борта. Фиш и Коббин побежали на нос. Матросы, крича, бросились на корму. Один прыгнул в воду и исчез в ней, прежде чем успел крикнуть. На поверхности заклубилась кровь. «Жряк!» — ведьмак указал на волны и удаляющийся темный силуэт. «В отличие от змей, настоящий!» «Ненавижу гадов!» — заныл скорчившийся у борта Кевинард Ван Влит. «Я ненавижу змей!» «Нет никаких змей. И не было. Иллюзия!» Матросы кричали, протирая глаза. Змеи исчезли, как с палубы, так и с берега. От змей не осталось и следа. «Что это?» — ахнул Петру Кобин. «Что это было?» «Иллюзия», — сказал Геральт. «Нас настигла Агуара». «То есть?» «Лисица. Создает иллюзии, чтобы нас запутать. Интересно, когда это началось. Гроза была, скорее всего, настоящей. Но было два рукава, капитан хорошо видел». Агуара спрятала один из них под иллюзией и исказила показания компаса. Создала еще и иллюзию змей. «Ведьмачьи байки!» — фыркнул Фиш. «Эльфи небылицы! Суеверие! С чего бы это у лисы были такие способности? Скрыла протоку, сбила компас, показала змей там, где их нет. Вздор! А я вам говорю, что это от воды. Нас отравили испарения, ядовитые болотные газы и миазмы. Из-за них всякие бредовые видения. Это иллюзии, которые создает Агуара. «За дурачков нас держишь?» — закричал Коббин. «Иллюзии? Какие иллюзии? Это были самые настоящие змеи. Все их видели, разве нет? Шипение слыхали? Я даже чувствовал, какая от них вонь. Это была иллюзия. Змеи были не настоящими. Пророк снова зацепился вантами за нависающие ветви. «Это морок, да?» — спросил один из матросов, протягивая руку. «Галлюцинация? Эта змея не настоящая?» «Нет, стой!» Свисающие с ветки огромные ариета издала леденящие кровь шипение и молниеносно ударила, вонзив зубы в шею моряка раз, потом другой. Матрос пронзительно закричал, споткнулся, упал, задергался в судорогах, ритмично стуча затылком о палубу. На его губах выступила пена, из глаз начала сочиться кровь. Он умер быстрее, чем к нему успели подбежать. Ведьмак накрыл тело парусиной. «Черт подери, люди!» — сказал он. «Будьте осторожны! Не все здесь мираж!» «Полундра!» — крикнул вперед смотрящий. «Полундра! Перед нами водоворот! Водоворот!» Заводь снова разветвилась. Левый рукав, тот, в который их несло течение, кипел и бурлил в ужасном водовороте. Во вращающемся кольце поднималась пена, как в кипящем супе. В водяном вихре вертелись, появляясь и исчезая, бревна, ветви и даже одно целое дерево с развилистой кроной. Матрос с лотом убежал с носа, другие подняли крик. Пудварак стоял спокойно. Повернув штурвал, направил шлюп в правое, спокойное русло. «Уф!» — он вытер лоб. «Вовремя! Худо было бы нам, если бы нас втянул этот водоворот. Ох, и покрутило бы нас!» «Водовороты!» — закричал Коббин. «Жряки, аллигаторы, пиявки! Не надо никаких иллюзий! Эти болота и так кишат ужасами, рептилиями, всякой ядовитой гадостью! Ужасно, ужасно, что мы здесь заблудились! Здесь без счета...» «Кораблей погибло», — закончил Отдарио Бах, указывая в сторону. «И это, пожалуй, чистая правда». Прогнивший и разрушенный, погрузившийся до бортов, обросший водорослями, оплетенный лианами и мхом, торчал на правом берегу, застрявший в болоте, остов судна. Они наблюдали за ним, пока слабый поток не пронес пророка мимо. Пудварак подтолкнул Геральта локтем. «Господин ведьмак», — тихо сказал он, — «компас продолжает барахлить. Стрелка показывает, что мы изменили курс с восточного на южный. Если это не лисьи проделки, то плохо. Эти болота никто не исследовал, но известно, что они простираются к югу от фарватера. Значит, нас несет в самую глубь болот». «Но мы дрейфуем», — заметил Отдарио Бах. «Ветра нет, нас несет течение. Течение, связанное с рекой, с фарватером Пантара». «Не обязательно», — Геральт покачал головой. «Я слыхал об этих старицах. В них направление движения воды изменяется, в зависимости от прилива или отлива. И не забывайте об Агуаре. Это также может быть иллюзией». Берега по-прежнему плотно покрывали густые заросли болотного кипариса. Появились также пузатые, разросшиеся снизу в форме луковиц и болотные растения. Было много засохших мертвых деревьев. С их безжизненных стволов и ветвей свисали густые гирлянды тилансии, серебристо сверкающие на солнце. На ветвях затаились цапли, изучая проплывающего мимо пророка неподвижными глазами. Вперед смотрящий закричал. На этот раз ее увидели все. Она опять стояла на свисающей над водой ветке, прямая и неподвижная. Пудварак без понуждения повернул штурвал, направив шлюп к левому берегу. А лисица вдруг залаяла, громко и пронзительно. Залаяла снова, когда пророк проплывал мимо. По ветке промелькнул и скрылся в чаще огромный лис. «Это было предупреждение», — сказал ведьмак, когда на борту утих галдеж. «Предупреждение и вызов, а скорее требование». «Чтобы мы освободили девочку», — рассудительно закончил Отдарио Бах. «Конечно. Но мы не можем отпустить ее, потому что она мертва». Кевинард ван Влит застонал, сжимая виски. Мокрый, грязный и испуганный, он больше не напоминал купца, который может позволить себе владеть кораблем. Он напоминал мелкого воришку, пойманного на краже слив. «Что делать?» — простонал он. «Что делать?» «Я знаю», — вдруг заявил Явил Фиш. «Привяжем мертвую девку к бочке и за борт ее. Лисица задержится, чтобы оплакать щенка. Выиграем время». «Стыдно, господин Фиш». Голос кожевенника вдруг стал жестким. «Не годится так поступать с прахом. Это не по-людски».